О различии между родом и видом. Различаются они, поскольку род объемлет виды, а виды объемлются родами, и сами не объемлют их, ибо род идет в своем охвате дальше, чем вид. Далее, роды должны предварительно лежать в основе и, подвергшись оформлению через признаки, образующие виды, создавать завершенные виды, вследствие чего роды и стоят прежде по природе. И со своим упразднением они упраздняют другие, но сами не упраздняются вместе с другими. И если существует вид, во всяком случае существует и род, но если существует род, не обязательно существует и вид. И роды сказываются о подчиненных им видах в том же самом значении, но виды отнюдь не сказываются о родах. Далее роды имеют перевес, охватывая стоящие под ними виды, а виды имеют перевес над родами благодаря наличию у них специально им присущих различающих признаков. Далее ни вид не может оказаться самым высшим родом, ни род самым последним видом.